приблизился к тому же самому мольберту, который служил ему тогда. И он закрепил на этом мольберте большой белый холст, и он тщательно вымыл кисти. И он выдавил из тюбиков на свою овальную палитру свежие краски. Он вдруг испугался. А что, если его пальцы, его усталые глаза подведут его? А что, если он, в то время как Люсьена приблизилась к совершенству, утратил весь свой гений? Мягкий осенний свет лился в запыленную мастерскую. Панно со стен с любопытством наблюдали поединок этого упрямого борца со своей судьбой. «Люсьена», — сказал он, — «да поможет мне Бог». Он с трудом подцепил уголек своими деформированными пальцами, но едва только карандаш коснулся холста, как тут же легко заскользил по нему. Никогда у Оскара Мальвазена не было такой уверенной линии. Лицо на картине проявлялось с каждой минутой. И это не было лицо обыкновенной маленькой задумчивой старушки. Задыхаясь, теряя голову, впадая в экстаз, Оскар Мальвазен смотрел, как перед его глазами возникает знакомое изображение немыслимо красивой девочки. Душа Люсьены заимствовала черты той молодой женщины, на которой он женился 55 лет тому назад. Это ее он воссоздал чудом, углем и комедию. Это ее он вновь возвысил до нее самой, перешагнув через складки и наслоения времени. Словно душа и тело Люсьены, когда-то разошедшиеся в разные стороны, теперь, наконец, воссоединились. «Раньше, — воскликнул он, — твоя душа была недостойна твоего тела, а теперь твое тело недостойно твоей души». Она вздохнула. «Успокойся, дорогой мой. Ты волшебник». Но он не слушал ее. Он схватил кисть и палитру, и едва холст был подготовлен, как на нем уже засверкали краски. В игре теней и света на нем возникла улыбающаяся Люсьена из далекого прошлого, 20-летняя Люсьена, цветущая, гибкая, радостная. Монстры настенных панно, казалось, были обижены этим вторжением юной красоты в их чудовищную вселенную. В полночь слуга разжег огонь в камине, а деревневшая Люсьена не меняла позы. В ее покорности было что-то торжественное. Наконец Оскар Мальвазен закончил писать. У него болела спина и изнемогало сердце. «На этот раз, — сказал он, — я, по-моему, добился сходства». Люсьена встала с кресла и подошла к нему. Она смотрела на портрет через его плечо, и вдруг он услышал, что она плачет. «Что ты?» — воскликнул он. «Как ты жесток!» — прошептала она. «Но почему?» «Посмотри на меня и посмотри на свою картину. Ты выбрал время, когда я стала уже совсем старой развалиной, чтобы показать мне, какой красивой женщиной я была. Но это же твоя душа. Я душу твою написал. Она напоминает тело, которое я слишком хорошо знаю, чтобы я могла его забыть. Да какое значение имеет это тело, о котором ты так сожалеешь? А ты нет? Ты о нем не сожалеешь?» «Нет». Она ломала узловатые пальцы. В складках ее губ появилось какое-то отчаянное выражение. Наконец она закричала: «Я ненавижу ее! Я ненавижу ее!» И, рыдая, упала на диван. Оскар Мальвазен побежал на кухню принести ей воды. Когда он вернулся, мольберт был пуст. Люсьена стояла перед камином, выпрямившись и глядя в огонь остановившимся взглядом. Полотно уже догорало. Он завопил: «Картина! Что ты наделала, несчастная?» Она повернула к нему тусклое, изношенное лицо. «Ты не можешь упрекать меня за это», — сказала женщина.